Я тоже займу немного вашего внимания, и тема, которой я хочу сегодня с вами поделиться, я хочу рассказать о силе, о самой сильной силе, которая только есть на земле, и о том, что эта сила способна спасти человека от его жалкой участи. Это сила, которая спасает. Место, на которое я буду опираться, это всего два стиха, послание к римлянам из первой главы, 16 и 17 стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования Мессии, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Амен. Дело в том, что система ценностей этого мира формирует в людях ложное понимание того, что и ложное мировоззрение того, что вот как бы проповедовать о Боге, это ну как-то это не очень правильно. Кто-то считает, что это вообще как не вовремя, не к месту и так далее. Все это вызвано тем, что люди живут в системе ценностей, построенной не Богом, а князем этого мира, сатаном. Система ценностей Бога заключается в его царстве, а царство его всегда определено, вот, да, как границы вот эти проведены заповедями, которые он дал людям. И для этих людей, которые входят в царство Мессии, ценностями являются совершенно другие вещи. И поэтому нас не понимают. Думают, ой, какой глупый, надо же бумагу собирать разноцветную. А мы говорим, нет, надо в Бога богатеть. И поэтому нас очень часто воспринимают как бы такими вот людьми, которые, ну, в лучшем случае, не от мира сего. Что, кстати, очень хорошо. Если так воспринимают, это вы на правильном пути, друзья. Если мир воспринимает вас как своих, это плохо. Это значит, что вы серьезно болеете. Надо лечиться. Кто не знает где, я могу написать адрес доктора. Зовут его Адонай Руфеха. И он тебя полечит. Если Дух Святой войдет в твое сердце, ты станешь здоровым. Люди считают, что проповедовать о Боге и о жизни вечной неуместно. Представляете себе, какая глупость? Что значит неуместно? А если вдруг ты умрешь через 10 минут, это уместно или нет? Вот если бы человеку сказали, осталось жить тебе 2 часа, что бы ты делал? Я не знаю, кто что, я бы на молитву стал. Да, на молитву. И хорошо было бы, чтобы кто-то из братьев пришел, чтобы исповедоваться. Если время есть, как же не подготовить себя к вечности? И поэтому этому миру именно это и нужно, благовествование. Друзья, мы не должны себя чувствовать ущербными с Евангелием в сердце, понимаете? Не должны. Кого нам стесняться? Блудников, воров? Кого нам стесняться? Людей, которые потеряли человеческий образ, и образы подобия Божьи, да и человеческие очень часто. Эти люди будут задавать нам тон. Знаете, я когда-то положил в своем сердце всегда говорить о Иешуа. Именно о Иешуа, не просто о Боге. А Иешуа, который есть Машиах, он пришел на эту землю. Я время от времени открываю свою тетрадку, где я там на корешке написал, Иешуа умер за меня открыто, и я открыто буду об этом говорить миру. И везде, где бы я ни пересекался с людьми, я об этом говорю. Меня только стоит спросить, где ты работаешь, и все. И я уже говорю, где я работаю. И кто мой господин? Знаете, когда мы хотим рассказать о чем-то очень важном, мы найдем повод это вставить в разговор. Так или нет? Если бы вы вчера поужинали с Биби Нетаньяху, вы бы нашли в любом диалоге место воткнуть эту новость. Ну как не рассказать? Вчера с премьер-министром отобедал. Для нас благая весть, она должна быть всегда на переднем плане, всегда самым главным событием нашей жизни. Вот каждый день, смотрите, газета выходит, да, утром ее продают, я не знаю, как сегодня, ну вот раньше 10 шекелей у нас газета стоила, идет Ахронот, допустим, да, или Хадашот Исраэль, сколько сегодня газета стоит? Бесплатно дают в 10 утра, и тогда так было. В 10 утра это уже не новости, друзья. Новости это в 6 утра, а не в 10. Конечно, бесплатно дают. После 10. Леха Шув, ладно, неважно. Вот что я хочу сказать. Но на завтра эта газета, она уже не свежая, так или нет? Рыбу можно почистить на ней, там еще что-то сделать. Обратите внимание, 2000 лет Евангелие остается новостью. И мы ее должны сообщать. Поэтому, во-первых, то, что написано в этом тексте, я не стыжусь благовествования Мессии. Надо освободиться от этого комплекса и перестать стесняться. Кого нам стесняться, кого нам бояться? Мы говорим правду Божию. Я понимаю, иногда это выглядит немножко непривычно. Почему? Ну, потому что я уже сказал, весь этот мир построен без этого. Благая весть, она же мешает. Это как кость поперек горла этому миру. Обличает же она. Она не может оставить равнодушным человека. Но именно так мы можем найти тех, кто на нее отреагирует положительно. А люди боятся тех, кто отреагирует на нее отрицательно. Если вы видите отрицательную реакцию, тоже радуйтесь. Значит, правильно говорите. Страх Божий и ират Адонай в нас должны быть больше, чем страх перед людьми. Особенно перед этим грешным и развращенным поколением. Оно всегда было таким, конечно. Во времена Ноя было не лучше. Но мы живем в это время. Почему нельзя стесняться говорить именно о Иешуа? Несколько мест я зачитаю. Евангелие от Марка. Тут вообще весь отрывок хороший, который говорит о том, что если кто-то хочет сберечь свою душу, он ее потеряет обязательно. А вот кто потеряет ради меня и ради Евангелия душу свою, тот ее сохранит. Какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей вредит? Помните, я говорил вам об этом. Приобретают весь мир. Что это значит? Это значит, берут от жизни все. Что значит, берут от жизни все? Роются на помойке вонючей. Вот это брать от жизни все, это имеется в виду ж грешить, вести образ жизни такой вот свободный, развязный, спать с кем попало, подворовывать или воровать, нарушать закон, употреблять алкоголь и наркотики. Это значит брать от жизни все. На самом деле это помойка. Люди сидят на мусорной куче, которая смердит так, что к ней подойти нельзя на 3 километра. И говорят, мы берем от жизни все. Конечно, все. все, что есть на мусорной куче. Берете. А нам оно даром не надо. У нас другие ценности. Точно так же, как природа свиньи, нечистое животное, да, она ценностью считает грязь. И вот в этой грязи она лежит, и ей хорошо. Она тоже берет от жизни все. Овца ищет зеленую траву свежую, чтобы поесть. И тоже хочет взять от жизни все самое лучшее. И поэтому добрые пастыря, они водят на злачные пажити своих овец, а не на мусорную яму. А пастырь-начальник наблюдает за всем этим. И когда он нас водит вот к этим злачным пажитям и водам тихим, одно из пониманий вообще, я об этом узнал несколько лет назад. Вот. Тихие воды, это когда в 4 часа утра вот на траве, особенно вот район там Бершева, все, полная росы. Вот это тихие воды. Это не поток воды, не озеро. Тихая вода – это роса. Даже на сухой траве, вот она пропитана этой влагой. Вот это тихие воды. То есть абсолютно безопасно овцы могут пополнить запас влаги, жидкости в своем теле. Тридцать восьмой стих. «Кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Амен. Вот почему нельзя стесняться благовествования. Понимаете, Бог исцелил меня от смертельной болезни. Чего мне стесняться об этом говорить? Он дал свободу мне. Я свободным стал. И мне эта свобода дороже жизни той. За эту свободу не жалко и земную жизнь положить. Потому что это настоящая свобода. В миру человек тоже свободен. Вот он курит сигареты. Его свобода заключается в том, что он выбирает, что он будет курить. Мальборо или Кэмэл. Мне такая свобода не нужна. Понимаете, о чем я говорю? Мы должны быть свободны по-настоящему, чтобы выбирать между добром и злом. И понимать, что есть добро и что есть зло. От Луки, Матфея 10:32-34. Это параллельные все места. В других Евангелиях тоже найдете. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Амен. Вы знаете, я бы очень хотел, чтобы меня исповедовал мой первосвященник перед Белым престолом, чтобы он меня защитил, чтобы он сказал, я его знаю. Он, конечно, не подарок, но он хороший. Я бы очень хотел, чтобы меня исповедал перед Отцом Небесным Иешуа, мой старший брат и мой Мессия. Николай правильно сказал, вот люди сегодня, представьте, целая миссия, огромная миссия считает Рава Шнеерсона Мессией. Ждали 3 дня, что он воскреснет, его последователи в Америке. Вопрос, а зачем 3 дня ждали? Откуда у них такая схема? У нас тут на каждом столбе расклеены желтые эти плакатики, да? Мелеха Машиах. Не Машиах. Почему? Родился где он? А? Не в Бет-Лехеме. Уже пасуль. В Египет убегал, из Египта призвал сына своего? Нет. Каждый шаг, каждый этап. Машиах должен был родиться И надо быть точно уверенным, что он родился в колене Иуды. После 2000 лет Галута, как это проверить сегодня? Это должно было произойти до Галута. И пророчества Даниила и Захарии четко об этом говорят. Даниил определяет время до того момента, когда Машиах будет убит. 62 седьмины, начиная от указа царя Кира. Все привязки есть, друзья. Нетрудно посчитать. Даже на бумажке в столбик, если. Так я хочу сказать, что мы должны исповедовать перед людьми, что он наш Машиах. Люди не стесняются провозглашать кого угодно Мессией и не чувствуют себя ущербными при этом. А чего мы должны себя чувствовать ущербными? Я вас больше хочу ободрить. Вы знаете, что вот именно русскоязычные общины оказывают колоссальное влияние в Израиле. Мне об этом сказал адвокат, который вот занимался нашим вопросом по отмене Арноны. Вы помните этот сипур весь я рассказывал, да? Он мне сказал, русскоязычные общины, это просто говорит, как танк. И слава Богу. Знаете почему? Такое вот понимание есть. Русских, мы ж, вы знаете, да, чтобы стать русским, евреем, ему надо в Израиль приехать. То есть каждый еврей, который мечтал стать русским, ему надо было подняться в Израиль, чтобы он русский стал. Это первое. А русские, всегда говорили, русский медведь, да? Вот у нас эта примесь медвежатины, она есть. И это хорошо, это наш козырь. Это наша сильная сторона. Мы можем на все махнуть рукой ради самой высокой цели. Мы не такие прагматичные, как европейцы и как американцы. Просто можем бросить и уйти. Мы должны знать свои сильные качества и сильные стороны. Наше достояние, наше богатство, источник радости и вечной жизни – это Евангелие, которое мы приняли. Это та жемчужина, которая должна быть в каждом сердце у нас. И мы должны понимать, сколько она стоит. Мы не должны быть похожи на папуасов, которые выменивали жемчуг на зеркальце. Мы должны знать, что это жемчуг дорогой, крупный, ценный. Второе. Благовестие – это сила. Это такая сильная сила, которая даже спасает от второй смерти. Это сила больше, чем атомная энергия, чем водородная бомба, чем что угодно. Евангелие. Оно покрывает просто своей благодатью всю землю. Кто-то реагирует, кто-то нет. Но реакция всегда есть. Внутри Евангелия сокрыта жизнь, поэтому есть сила. Дело в том, что если взять семя, да, вот, даже вот пускай будет земля очень утрамбованная, сильно утрамбованная, но вот так карандашом дырку проделать, туда вставить это семя, оно прорастет. Растения даже асфальт рвут, правильно или нет? А еще мы знаем, вот благодаря нашим цейрим, что, допустим, эцтейна, дерево смоковница, оно пускает корень глубже, чем на 100 метров. И если по дороге встречается скала, этот корень ее лопает, эту скалу разрывает, и идет туда дальше, где вода есть. Такая сила. Почему? Жизнь есть. В Евангелии, в благовестии есть жизнь, это сила. Ее невозможно скрыть, ее невозможно удержать. Ее надо выпустить. Сила Евангелия, она больше намного, чем те силы, которыми обладает смерть. И поэтому, когда Иешуа освободил нас от греха по вере в Него, Вот это и есть наше Евангелие. В сущности, Евангелие заключается в нескольких очень простых вещах. Первое. То, что Иешуа есть Машиах, и Он по Писанию пришел на эту землю. Второе. По Писанию Он умер. И третье, самое важное, по Писанию Он воскрес. Вот и вся благая весть. Бог обещал, Он пришел. Так, как Ему определил Бог, Он умер и воскрес. Это все Евангелие полное. Исцеляются при этом люди или нет, это есть полное Евангелие. Почему? Потому что даже исцеленный человек, если умрет без этого, второй раз тоже придется ему умирать. А вот если человек примет эту благую весть, и пускай он даже умрет больной. Вот Иисус, Он же умер, покрытый болезнями, язвами, всем чем угодно. Так или нет? Могла Его смерть удержать? Нет. В воскресении есть огромная сила. Самое главное, то, что Евангелие делает нас свободными, друзья. Свободными. Вот этот дух свободы, это не дух беспредела или там дух анархии какой-то. Свобода – это когда я не хочу грешить. Вот в чем вся свобода заключается. Моя свобода заключается в выборе добра. Моя свобода заключается в том, что я хочу исполнять заповеди. Я этого хочу. Меня никто не принуждал. Меня никто не заставляет. Я хочу. Это мой выбор. И вот это людям непонятно. Как это так? Если заповедь исполнять, это надо, чтобы заставили, тогда ты будешь исполнять. Нет. Меня не надо заставлять. Это мое желание. Читайте 118-й Псалом. И третье. В благовествовании открывается правда. В чем она заключается? Каждый человек на этой земле хочет знать, откуда он взялся. Куда мы идем после жизни. И в чем смысл этой жизни? Это главных три вопроса. Откуда мы взялись? Что с нами будет потом? И в чем смысл этой жизни? Философы столетиями пытаются ответить на этот вопрос, не знают они ответа. Я вам отвечу. Первое. Откуда мы взялись? Нас сотворил Бог по образу и подобию своему. Второе. Куда мы идем? Если уверуем в Царство Небесное, если нет, гиена огненная. И третье. Смысл жизни в том, чтобы верить в Бога и служить Ему. Смысл в жизни в том, чтобы исполнить Его волю на этой земле. Все. Не меньше и не больше. Через Евангелие открывается познание во всех областях и сферах жизни. Открывается, другими словами, правда на все. В нем открывается правда Божия от веры в веру. То есть от ступени к ступени. И дальше идет цитата из книги Абакука. Праведный верою жив будет. Немножко здесь как бы есть небольшая неточность. В Рите написано, цедик бы ему на то ихе. Праведник своею верою жив будет. В этом смысл. Потому что невозможно жить верой другого человека. Это очень личная территория. И когда мы узнаем Божью правду, мы начинаем просто понимать, где главное в этой жизни, а где второстепенное в этой жизни. И когда в главном мы правильно движемся, второстепенное автоматически становится на свои места и приходит в благословение. Если будешь все время сосредотачиваться на 18 степенных вопросах, все от Бога. Вы знаете, что все от Бога? Работа, дети, мужья и жены. Все от Бога. Поэтому главное – это связь с Ним и хорошие, добрые отношения. Если будут, все будет в порядке. И в свое время, когда ты созреешь, у тебя появится то, о чем ты мечтаешь. Возлюбленные братья и сестры, я хочу всех нас благословить и сказать, давайте не будем стесняться благовествования. Я не говорю о том, что надо это делать бездумно или как-то, знаете, вот суперфанатично. Пусть Бог даст мудрости каждому, но нельзя просто молчать, нужно говорить. И пусть Господь благословит нас в этом. Амен. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за слово, которое звучало здесь. Благослови, пожалуйста, служение брата нашего Николая в Астане. Благослови нас здесь, в земле обетованной. Пусть слово Твое распространяется. Пусть благая весть Твоя, она всегда и повсюду звучит через наши уста. Даже если никто не будет об этом говорить, мы будем об этом говорить. Благослови нас в этом. Дай нам силы стоять в этом до конца. И пусть прославится имя Твое Святое на этой земле, наш Бог и наш Царь. Искренне молим Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.